основная разница, о чем я говорю. Понимаете, это слово постоянство. Постоянство – это то, что присуще нам уже, что лежит в нашем сердце. Это не то, что от прикосновения вспыхнуло. Сколько было пробуждений в мире? И они часто затухали. А вы помните пробуждение, которое в Таллине было? Но оно не продержалось там долго. Бог дал образец, показал, что Он может делать, а люди не были способны на этом уровне дать право Богу действовать. Коросты не было. Тоже Бог так начал действовать, зажег. Сейчас не слышно. Потому что не могло быть постоянства. Это был как прыжок какой-то вверх, как отрыв особым усилием. Но не было постоянства. Смотрите, если было постоянство у Петра и Павла, если было постоянство любить у Иисуса Христа, у него было постоянство, то даже на Голгофском кресте у него было желание спасти людей. Отче, прости им, ибо они не знают, что делают. И ничего другого. Любил мать на Голгофском кресте, будучи распятым сам. Жено, ще сын твой, а это матерь твоя. Постоянство. А постоянство испытывается. И не столько то испытание нужно Богу, сколько нужно нам, чтобы мы видели, кто мы есть. Оно испытывается в трудные и тяжелые времена. Человек, который имеет постоянство, он всегда будет стремиться делать то, что он делал постоянно. И в ту меру, насколько ему позволяет Бог, насколько ему позволяет обстановка, он все равно будет это дело делать. Потому что у него есть постоянство. Он живет этим. И потом я очень хотел бы, конечно, я все мысли не смогу выяснить, вот, которые я здесь читаю. Я просто обращаю на некоторый акцент, делаю на чем-то. Постоянством в добром деле ищут. Смотрите, чего ищут? Славы, чести и бессмертия. Как раз за наши дела, которые мы делаем здесь, мы будем иметь определенную славу. И не потеряем спасение, которое дано нам было без наших дел и не за дела наши. Спасение нам дано даром, не за дела. У нас не было тех дел и не может быть, за которые могли бы получить спасение. А потерять его можно за дела, которые мы делаем. Потому что дела говорят о том, что мы стоим не в вере. Если они соответствуют Писанию, значит, мы стоим в вере. Потому что Слово Божие – это и есть Слово веры, которому надо верить. Если уже делаем то, что не соответствует Писанию, то Библия предупреждает, смотрите, чтобы вам и одетым не казаться какими? Нагими. Поэтому я хотел бы, чтобы вот эти вот нюансы вы очень хорошо положили в свое сердце и разобрались в них. Потому что здесь стоит жизнь вечную. Если не думать, можете сказать, ну как же жизнь вечная? Что, за дела, что ли? Просто мы сохраняем себя в жизни вечной, когда живем по Евангелию. В той жизни, в которую Бог ввел нас не за наши дела. А делая дела не евангельские, выходим из спасения и потерять можем жизнь. Поэтому здесь нет никакого противоречия тому первому утверждению, что мы получаем спасение по вере, даром. А веру нашу подтверждает или оправдывает нашу веру дела, которые мы делаем. То есть индикатор для нас самих и для всех остальных людей, мы верующие или мы неверующие. И помните, Павел прочитал послание к Галатам, он говорил так, братья, смотрите, уверили вы. Если братья, то как не уверен? Братья и не уверы. Попробуй сегодня скажи кому-нибудь брату, что ты не уверы. То будет очень неприятности будешь иметь крупные. Но то Павел сказал, братья, смотрите, уверы ли вы. То, что вы ходите в дом молитвы, это один вопрос. А стоите ли у веры, это другой вопрос. И одно с другим не надо смешивать, и знак равенства тоже не надо ставить. А тем, которые упорствуют, и опять упорство стоит. А тем, которые упорствуют и не покараются истине, и как следствие того, что не покараются истине, но предаются неправде. Вот как оно все одно за другим стоит. А тем, которые упорствуют, через упорство не покараются истине. Если не покараются истине, то предаются неправде. Не может быть такой истины, которую ты не исполняешь и стоял бы в истине. Если не в истине, предаешь неправде. И еще раз повторяю, у Бога нет за, против и воздержался. У него за и против. Воздержавшихся нет. А тем, которые упорствуют и не покараются истине, но предаются неправде, что следует? Ярость и гнев. И какая ярость? Ярость Божия. Вы знаете, у Бога тоже есть ярость и есть гнев. Но это гнев чистый. Вы помните откровение Иоанна, когда вышли с чем ангелов, то их чаши были наполнены гневом Бога, живущего во веки веков. И там найдется выражение, доколе не окончилась или не окончится ярость Божия. Уже когда Бог начнет гневаться и ярость проявит, то не спасешься нигде. Такого места не найдется нигде. Скорбь и теснота. 9 стих. Всякой душе человека делаешь что злое. Во-первых, иудея, потом и еллина. Прямой ответ, почему в сердце скорбь и теснота? Скорбь и теснота всякой душе человека делаешь что злое. Во-первых, иудея, о чем это говорит сегодня нам? Во-первых, верующему, а потом и еллина, и неверующим. Скорбь и теснота всякой душе человека делают что-то злое. Где это злое делается? Или оно делается делами всем открыто? Или это злое гнездится только в сердце и закрыто для постороннего мира? Но в этом случае будет скорбь и теснота души. Здесь надо поставить разницу. Когда, допустим, была скорбь святого апостола Павла в темнице, помните, то его дух был свободен. Они прославляли Бога. Вы помните это место Писания? И Павел не раз говорил. Он однажды сказал такие слова. Когда мы пришли из Македонии, то плоть наша не имела покоя. Из меня были нападения, и даже внутри, Павел, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только, и так далее, и так далее. Поэтому главное, что сегодня надо заметить, что скорби на земле всегда постигали людей. Но они не лишали эти скорби многих благословения Господне. И в своем духе они были свободны. Вы помните одно из свидетельств, когда уже выпускали последних узников во время перестройки, то зашли в одну камеру, где сидел старичок, который потирал щодня и пел псалом «Край родной, край родной, край родной страны». И когда его уже стали освобождать, то он просто не верил. Он потирал щодня, он не помнил, сколько он уже сидит. Сидел в одиночке. Но внутри он пел «Край родной, край родной». Его дух был свободен, хотя плоть была стеснена. И он просто не верил, что пришла свобода. Никак не мог поверить, что его выпускают. Потому что здесь речет. Думаю, во всяком случае, я сегодня так скажу, когда здесь идет слово «душа», где-то будут трудности. Женился, вышел замуж, будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Поэтому вот даже в этом хорошем деле, ну, что-то скрыто такое внутреннее, о чем люди не думают, то последствия это постигает. Это все бывает. Скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое. Во-первых, иудея, потом и елена. Напротив, 10 стих. Слава и честь и мир всякому, делающему доброе. Во-первых, иудею, а потом, оказывается, и елену. Если делаешь доброе, то приятно. И даже люди этого мира, они получают удовольствие, когда делают доброе, правда? Сделали и недовольны, что сделали. Ибо нет лицеприятия у Бога. Вот один из текстов Писания, который говорит об отношении Бога к нам. Кто б ты ни был, верующий или неверующий, кадровый верующий или новообращенный. Закон и принцип один. Будешь делать зло, будешь иметь скорбь и тесноту. Будешь делать добро, будешь иметь благословение и радость. И Бог будет давать славу и честь и мир. Потому что у Бога нет лицеприятия. У нас есть лицеприятие. Хотя его не должно быть, но оно проявляется. Когда к одним мы вот так относимся, к другим по-другому относимся, за одно и то же, то у Бога лицеприятия нет. И наоборот. Вы помните такой текст Писания? Кому много дано, с того что? Много и спросится. И что одному проходит как бы бесследно все равно, то для другого тут же идет со стороны Божией ответ по его действию. Потому что Бог смотрит на возраст духовный, на внутренний потенциал и хорошо понимает, что с этого спросить нельзя. А с этого не только нельзя, но и надо. Вот почему одним людям ничего не проходит, а другим все проходит. Хотя все проходит довольно условно. Тоже не проходит и не пройдет. Но вот в отношении поступков и действий есть все-таки возраст духовный, но нет лицеприятия. Я не раз говорил о Давиде. Это был человек, который Бог сам лично сказал, что это муж по сердцу моему. Помните? Это муж по сердцу моему, который исполнит все мои хотения и желания. Но когда он сделал вот это зло большое, то на всю катушку отмерил ему. У него нет лицеприятия. Наоборот, с кем он особенно близок, он строже и спрашивает. Для нас кажется иногда, что это наоборот, то Бог не любит и потому так строгий. Но, по сути дела, наоборот. И вы из своей жизни можете это увидеть. Если вы искренне перед Богом, то за соседскими детьми вы не особо-то наблюдаете, а со своих стараетесь спрашивать за все, правда? Вам особенно больно, когда ваши дети делают не то, что надо. И когда соседские делают не то, что надо, вы неравнодушны. Но это все-таки не ваши. А когда ваши делают не то, что надо, у вас по-особенному это откладывается на сердце, и даже иногда строже спрашиваете, чем с другим, потому что это ваше. И вам не хочется, чтобы позорили ваше имя, потому что это ваше. Ибо нет лицеприятия у Бога. И дальше. 12 стих очень интересный. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Это опять смерть. Не имели закона, но грешили, вне закона и погибнут. Жили под законом, по закону осудятся. Возмездие за грех – смерть. Потому что, здесь дальше, 13 стих, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Потому Христос говорил, не всякий говорящий мне, Господи, Господи, что будет? Войдет в Царство Небесное. Господи, Господи, это легко сказать. Не вкладывая смысла в самом деле, это Господь и Господин. Все просто так вот языком. А те, которые исполняют волю Отца Моего Небесного, те будут оправданы. Если говорить сегодня тем же самым языком, уже не о законе Моисеевом, а говорить о благовестии, о Евангелии нашем, то можно сказать так, не те, которые только ходят в собрание, оправданы будут и спасены будут, а те, которые живут по слову. А жить по слову еще включает один нюанс. Каяться, когда падаешь, и просить прощения. Это тоже по слову. Если бы я не добавил вам этой фразы, то для тех, кто сегодня переживает трудности, кто делает первые шаги, для них это убийство. Но жить по слову – это не только исполнять, но то еще и каяться и признаваться, что делал плохо. Это тоже по слову. А не по слову не признаваться. Не по слову не раскаиваться. Не по слову не просить прощения. Поэтому я сегодня, когда говорю по слову, то я включаю этот нюанс. Это Слово Божие говорит. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая. Вот иногда проповедники, когда забывают добавить вот этот текст Писания, у них, оказывается, незаконченная работа. Они предупредили людей, что если будете жить во грехе, погибнете, но не добавляют, что за искреннее покаяние, что за обращение к Богу можете восстановить добрые отношения и сохранить жизнь вечную. Это просто будет недоконченная работа. Когда человека поставили на место, назвали его грешником и не сказали ему, у тебя есть шанс еще. Это очень часто просто не воспринимается. И остаются очень такие тяжелые часто последствия после таких проповедей. Потому что люди неутвержденные, которые буквально барахтаются в грехе, не могут выбраться, у них просто отрубается всякий шанс. Поэтому этот шанс должен отрубать Бог у человека, а не мы. Вы меня поняли, о чем я говорю? Да, придет время, Бог когда-то дополнит меру беззакония, не выберет то, что Бог предложил, скажет, хватит. Но это Он будет делать, а не мы. Он на это имеет право, а не я. Я просто говорю о том, грех нельзя, кайся. Вот это я могу сказать. Но заявить, что погибнешь, я могу только тогда, что если не покаешься, погибнешь. Но Бог всегда дает шанс на это. Для этого Он и пришел и пострадал за нас, чтобы дать человеку возможность выхода из греховного тупика. А ведь грех – это тупик. Как только человек сделал грех, он подвержен наказанию, он находится в смерти. И кроме покаяние, кроме крови Христа, нет другого средства, чтобы найти человеку выход из тупика. Это действительно тупик. Этот тупик открывается только одним изречением Христовым. А если бы тот согрешил, мы имеем ходатая. Ибо когда язычники, не имеющие закона, вот почему Бог говорит, что и без закона, и под законом люди погибнут, если будут делать грех. Он выясняет здесь причину. Почему? Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Прежде всего, есть некая мораль у всех людей. Моральные законы. На любом уровне общества. Даже, наверное, там где-то у аборигенов Австралии, которые, как мы сегодня говорим, находятся на самом низком уровне развития, у них есть совесть. И в некоторых случаях на довольно высоком уровне. Если даже не написано буквами закона, то есть совесть. Есть совесть, которая судит. Поэтому оправдания не будет. Совесть судит. Мы говорим, это голос Божий внутри человека. Второе, на что я обращу внимание. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законные делают, то не имея закона, они сами себе закон. Вы знаете, что это значит, если немножко шире сказать? В любом обществе, на любом уровне развития, будь это какие-то там индейцы, которые, как мы сегодня говорим, вообще история говорит, что они не просто остались на уровне развития какого-то, на самом низком уровне. Это были люди высоких цивилизаций, но через грех деградировали и оказались в таком положении. Почему? Потому что первый человек Адам, это было начало человечества, был самым умным и образованным человеком. И что он мог открыть с помощью Божией где-то за 960 лет, но то, наверное, сегодня целое поколение этого не постигнут. Уходит человек, и часть какая-то с ним уходит. То, что он отдал, оно остается, а то, что он унес, оно уходит вместе с ним. И сегодня говорят, секрет аносовской стали, и что никто не открыл. Ушел Аносов из жизни. Это где-то, наверное, 1800 год, я не помню, когда он жил. Ну, не знаю, сколько аносовская сталь. Когда берет, согнет этот меч в дугу, нарубит гвоздей, а потом броется этим самым. Оно своей остроты не теряет. До сегодняшнего дня никто не знает секрета изготовления аносовской стали. Он унес с собой. То этот человек, который мог жить 960, вы знаете, что он долгое время ничего не терял. Ни для себя, ни для общества. Если сегодня находишь, что древние делали на мозгу операции очень сложные, вживляли электроды, пользовались электричеством, находят аккумуляторы древние, то значит, мы не особо-то их перещеголяли на сегодняшний день. Может быть, они атомное оружие не имели для разрушения. Но в других вопросах, в некоторых вопросах, сегодняшняя цивилизация не достигла того расцвета. Поэтому те, кого мы сегодня называем аборигенами или людьми отсталыми, это просто люди, которые потеряли свою высоту из-за греха. И у них были свои законы. И в то время были законы, которые ограничивали свободу действий во зло. Были законы. И они их нарушали. И уж за это, что они свои человеческие законы нарушали, уже есть за что судить. Вы меня поняли, о чем я говорю? Еще раз читай. И когда язычники, не имеющие закона, по природе законное дело, то не имея закона, они сами себе закон. Не имея закона Божия, они свой постановили, но они же его и нарушили, их надо судить. И у тех же самых людей отстал у них свои законы. И очень сурово карается за преступление закона. Потому Господь здесь вот что говорит. Если даже они не имели моего закона, они имели свой. И они даже свой закон человеческий нарушали. И у меня уже есть право судить их за что. Я не могу их не судить. Не оправдается никто. Часто ставят вопрос так. Ну как же эти племена отсталые? Они где-то жили в лесу. До них не дошло слово истины. За что его будет судить? Это вопрос сложный. На кого пойдет вина, что они такими стали? Кто ответственный за то, что проходит тысячелетия, а не отстал, и их никто не нашел? Это масса вопросов. Вопрос спасения – непростой вопрос. Но здесь Господь говорит вот о чем. У них есть свои законы, которые они нарушают. И они уже беззаконники, их надо судить. Если даже они моего закона не имеют. Поэтому перед ним не оправдается никто из живущих на земле. Они показывают, слушайте дальше, что делу закона у них написано в сердцах. О чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Представьте себе того же самого какого-то индейца, который питается, помните, я однажды вам говорил, вычитал такую интересную статью, что нашли ученые одно племя, которое питалось болотной грязью. Женщины выходили утром на это болото, где они жили, собирали грязь, и они очень приятно обсасывали. И когда им предложили консервы и хлеб, то они стали плевать, сказали, как такую гадость, как ее можно есть. Вот они настолько привыкли к своему. И я представляю, у них свои законы, у них своя совесть. И у них были моменты, когда они приступали свои законы, и их совесть судила за это. И оправдаться никто не может. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их. Может быть, по многим вопросам и аспектам эта совесть у них молчит, потому что она подавлена. Но все-таки убийство и обман, хотя бы в рамках своего племени, оно рассматривается как нарушение. Есть такие племена, когда убить своего, так сказать, сородича наказывается преступлением. Украсть у своего – это преступление. Ну, а съесть чужого соседнего племени – это нормально. Но все-таки в их кругу есть определенные законы, которые связаны с Духом Святым. Своего нельзя съесть и убить. Убийство – это преступление. Все равно есть действие. Может быть, не в той мере, не очень широко и глубоко, но все равно есть за что судить. И вот Павел как раз, проходя по этим вот мыслям, он для всех нас излагает позицию Бога. Как оно все будет происходить? И напоминает, что перед Богом никто не будет чистым и святым без Христа. Будет за что судить. Те, которые не имели Божьего закона, они по своему закону и по совести будут судиться. И погибнут. Те, которые имели Божий закон, по Божьему закону будут судиться. Если не будут жить так, как надо, тоже погибнут. В день, когда-то будет, когда Бог будет судить людей. Здесь имеется в виду, не вообще людей, которые на земле живут в теле, а вообще, когда будет судить мир. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Тайные дела человеков через Иисуса Христа. Потому что то, что открыто и явно, это еще не все, за что надо судить. Некоторые преступления знают очень малое число людей. Некоторых преступлений не знает вообще никто, но знает только Бог. И если человек не оправдается через кровь Христа, не получит спасения, то в определенный день Бог будет судить все дела. И тайные, и явные. И которых никто не знал, и которых многие люди знают. И у него будет свой суд –